Трансформация ведической религии. Боги Атхарва Веды. Оседание ариев в Индии, контакт их с местными племенами, взаимодействие культур – все это вело к постепенной трансформации древних обычаев и традиций, в том числе религиозно-культовых. Этот процесс отчетливо прослеживается на материалах наиболее поздней из четырех вед Атхарва Веды. Данные Атхарва Веды свидетельствуют о смешении арийских и местных доарийских представлений и верований, о слиянии всех их в единое целое. Естественно, что в ходе такого слияния были несколько смещены многие акценты, характерные для первоначальной ведической религии. Так на передний план стала заметно выходить магия. Функции врача и колдуна, мастера магических обрядов, были первостепенными для жрецов атхарванов, посредничество которых избавляло человека от злых духов, асуров, ракшасов и их вредоносных чар. Страница 189. Сила и значимость атхарванов были прямо пропорциональны их святости, а это последнее находилось в строгой зависимости от тапаса, то есть аскезы строгого отшельничества и самоотречения, которым нередко предавались атхарваны. В Древней Индии начал возникать культ тапаса, аскезы. Аскетам тапасья приписывалась чудодейственная сила и власть над миром богов. Аскетизм стал считаться силой, способной двигать миром, обновлять миры и спасать их от уничтожения. При этом крайняя степень аскезы могла поколебать даже троны богов. Вышедшие на передний план магия и аскеза несколько видоизменили и саму основу ведической религии – практику жертвоприношений. Если прежде гимны и песни певцов Риши как бы подчеркивали взаимное доверие и понимание между людьми и богами, отвечавшими добром на приносимые им жертвы и мольбы, то теперь обряд жертвоприношения стал принимать более символический и магический характер. Ушли в прошлое обильные кровавые жертвы, что, видимо, было в немалой степени вызвано изменениями в образе жизни потомков ариев, из скотоводов, превратившихся в земледельцев и имевших теперь меньшее количество скота. На смену им пришла условность, символика магических жестов и заклинаний. Обряд возлияния сомы также был заменен. В горстку вареного риса капали масло и топленое молоко. Считалось, что эта еда – эквивалент древнего опьяняющего напитка. Может потребляться лишь брахманами, знающими Атхарва Веду. В пантеон Атхарва Веды включаются некоторые новые боги, скорее всего, либо неарийские по происхождению, либо вновь появившиеся. К числу первых относят большое количество богинь, как доброжелательных, небесная корова Мадхукаша, подающая пищу Вирадж, так и приносящих вред, обнаженная Арати, присасывающиеся к спящим мужчинам и отнимающие у них силу, богини болезни и несчастья Апва и Нирити. В числе вновь появившихся большое количество божеств абстрактно отвлеченного характера, божеств понятий, божеств категорий, что явно свидетельствовало не только об усилившейся тенденции к магии и символике, но и о возникновении среди жрецов интереса к разработке философских абстракций. Речь идет о появлении таких богов, как Вена. В него все погружается, и из него все возникает. Кала – время, Кама – любовь, сексуальная практика, Скампха – жизнь. Страница 190. На первое место среди этих божеств понятий в поздневедический период все более явственно выдвигается брахман. Брахман-абсолют, брахман-жертва, брахман-магия и символика обряда. Религия вед заменяется брахманизмом.